Мы решили проверить слова этой дамы и направились в местный муниципалитет, где с удивлением обнаружили, что проживала тут мисс Лилита Вилс, родившая сына Гарри. Но проживала она 56 лет назад. Мы вернулись в городок к родственнице мисс Вилс и с удивлением не обнаружили ни четвертого дома, ни Тиковой улицы. Местные жители вообще не слышали о семье Трусли и их племяннике Гарри. Ни в школах, ни в больницах таких людей не было в помине. Пока что это все результаты нашего расследования, и наша группа хочет спросить у общественности, что это были за люди. Специально для ежедневного пророка Рита Скитер. Читайте на третьей странице комментарий директора Хогвартса Альбуса Дамблдора. Джеймс Поттер пребывал в ярости. Он был чертовски зол. Боевой характер мага с факультета Годрика требовал жертву. Вот прям сразу. Причина была проста. Сегодняшняя газета... с только что прочитанной статьей излишне пронырливой писаки. Другой причиной был один известный всем седобородый любитель лимонных долек. Завадил бы обоих, а старикана, если бы это было возможно, так пару раз, все из-за него. Проклятый паук, со своими сладко-приторными речами о всеобщем благе. Сам он, Джеймс, тоже хорош. Будучи молодым полудурком, развесил лопухи и слушал этого доброго дедушку. С чего вдруг? Никак не понять, но результат до сих пор тот же. Он на привязи у старика, в положении раба или дойной коровы, смотря что тому надо в данный момент, и даже не освободиться от него никак. Кормит все его, мол, потери до всеобщего блага. А у него от этого всеобщего блага уже скоро не только на штаны не будет, жрать нечего станет. Чертов манипулятор. Правы были родители, правы. Не все то золото, что блестит. Пошел бы на Слизерин, беды не знал бы, а все началось с его увлечения этой Эванс. С чего вдруг? Была невеста, та, на ком женат он сейчас, были деньги, было бы все, что есть у него сейчас. Положение, семья, дети, было бы лучше. И чего он в нее вцепился? Как будто бы опоил его кто? Тут Джеймс похолодел. Опоили? Очень похоже. И даже не его одного. Он с яростью посмотрел на колдовата Ордена Феникса, с ужасом начиная все понимать. Летучий мышь всея слизеринских подземелий, душка со стажем, Северус Снейп. Примерно за 2 часа до завтрака. Правильная была мысль, пришедшая в голову мрачному мужчине, взирающим на свежую газету, с кричащим заголовком, как на гремучую змею. К новостям надо быть готовым заранее. И решение, логичное для этой проблемы, было найдено также оптимальное. Одну газету по договоренности в его покое прямо из редакции после верстки забирал хогвартский домовик, приставленный к личным покоям декана змей. Другую, такую же, приносила сова за завтраком, чтобы быть готовым к нытью по любому поводу от старика. Мол, мальчик мой, Северус то, мальчик сё, ладно, как неприятное не откладывай, все равно это придется читать. Ведь даже за 25 метров от газеты можно прочитать ненавистную фамилию. Что там пишут то? Полчаса спустя, там же, офигевший, с квадратными глазами декан Слизерина. Чего? Это правда? Так, думай, если правда, тогда многое становится на свои места, и отсутствие практически откатов и многие другие мелочи, которые невольно подмечаешь, сам того не замечая. Поттер не Поттер, а кто? Так, надо успокоиться, подумать, что мы наблюдаем. Внешность старшего имеется, очки, внешняя схожесть, похожие пренебрегающие поведение и шрам. А да, знаменитый шрам, как же меня бесит. Но постой, если он живет у Петунии, а именно так зовут сестру Лили, то что тогда произошло? Джеймс, конечно, мудак тот еще, но выкинуть родного сына родственницы жены не способен. Схлопотал бы такой откат, что до сих пор откачивали, а он, ему бы еще и зелье бы варил, по приказу старика. А так вон, себе жив-здоров. А вот псина Блэк поймал, похоже, откат. Азкабан сам по себе не курорт, а тут еще такое. Так, не отвлекаться. Что имеем? Клялся старику защищать Гарри Поттера. Откатов от клятвы фактически нет, а если и есть, то небольшие. Мальчишка живет не у Джеймса, что уже интересно. Должна быть для этого причина, ведь не так это просто. Что еще? Старик. Старый манипулятор точно все знает, но никому не скажет. Старый паук. Ладно, спокойно. Что еще? Почему статья появилась именно сегодня? ХМ. Интересный вопрос. Вроде обычный день, или нет? Ладно, главное, ищи кому выгодно. А кому нужен скандал с Поттером сейчас? И с Поттером ли? Сплошные вопросы. Спросите у старика? Нет. Хватит с меня лекции о всеобщем благе на педсоветах. Да и сегодня, похоже, не отвертеться. Что же, кто предупрежден, тот вооружен. Так что за день сегодня такой? Важно. Собраться, вида не подавать, спокойствие, только спокойствие. Мерлин, что за день сегодня такой? Поток нечистот, вылитых на голову старого паука прессой за последующий месяц до второго тура, мог бы, наверное, посоперничать с хорошим водоемом. Довольно быстро завтракающие студенты привыкли к крикам воплиеров, присылаемых в адрес руководства школы. Однако, старому манипулятору удалось все же переломить ситуацию в свою пользу. Результаты журналистского расследования были представлены как итог деятельности Ордена Феникса по обеспечению безопасности национального героя. Мол, вот дорогие граждане, будет искать враг Гарри Поттера с родственниками и найдет засаду орденцев. Поток слов, речей во имя всеобщего блага, в ответ на претензии, мог бы погрести под собой довольно нескромных размеров возвышенность. И сейчас, за несколько дней до второго испытания, вымотанный бумажно-словесной борьбой директор сидел в своем кабинете и с печалью всматривался в пламя камина, жадно полощавший официального вида бумагу. Сидящий в тусклом неверном свете камина, источником которого было горящее извещение о снятии его с должности председателя Международной конфедерации магов, первое лицо магического мира, а сейчас попросту уставший и осунувшийся старик, Альбус Дамблдор в очередной раз предавался мыслям о неприятностях. Слишком их много последнее время, слишком они вовремя и против него. Он в который раз кинул безучастный взгляд на бокал с янтарной жидкостью, на гранях которого весело играло пламя. План в очередной раз чудом не рухнул, шатаясь с каждым разом все сильнее и требуя все больше сил для удержания. Мельчайший камешек может в любой момент вызвать лавину, и в этом вся опасность. Под грудами лжи и манипуляций сокрыта нелицеприятная правда, раскрыть которую сейчас непозволительная роскошь для него. Еще рано, слишком рано для правды. Должны уйти с доски главные фигуры, и только после этого очищающее пламя изменит все. А после, как феникс из пепла, вместе с последней искрой надежды восстанет он. Такой был план, но именно сейчас все опасно. Малейший ветерок может как разжечь тлеющую искру, так и затушить ее. Слишком все зыбко, слишком опасно, и причина всему этот сопляк, все из-за него. Надо было избавляться, пока была такая возможность, но он думал, что мне может сделать наивный ребенок, а оказалось, может много. Даже посадить ненадолго под стражу, как на первом курсе, или разрушать планы, как сейчас. И вот ведь в чем вопрос: ради кого или за что он готов утонуть? За кубок огня, глава 36. Убежать до кубка огня. Примечание к части. Объявление. Ищу желающего заняться переводом на канонный язык и выкладкой на английский Fandom House. Если кто заинтересован, пишите. Завтра, в честь 4 месяцев существования и написания работы, будет выложена бонусная глава. Алекс, кабинет Дамблдора. 2 дня до второго тура. Гарольд Эванс, директорский кабинет. Давненько тут был, мало что изменилось. Жужжащие приборы, спящие портреты, золоченое троноподобное кресло, старик в нем, в похожей, невероятно безвкусной мантии. Изменился лишь Гарольд, и неизменный разговор, в попытке вызнать что-то личное. Проходи, присаживайся, мальчик мой. Директор, мне сразу вызывать своего адвоката или доставать гоблинский договор? Что ты, мой мальчик, у меня всего один вопрос, после которого ты можешь быть свободен. Что же, я вас слушаю, директор. Старик немного помолчал, собираясь с мыслями. Могу ли я поинтересоваться у тебя, мальчик мой, с кем ты был на святочном балу? Да, директор. Гарольд понял, что выбор у организаторов для него уже сделан, и его похищенным призом будет партнерша по танцам. Это была нанятая девушка из службы эскорта «Аноним», расположенного в МША. А для чего это вам, директор? К сожалению, мальчик мой, я не могу тебе этого сказать. Ты все узнаешь в свое время. Не смею тебя задерживать. Юноша вышел из кабинета. Директор довольно откинулся в кресле. Пока все идет хорошо, что даже удивительно, как быстро удалось узнать необходимое. А не слишком ли быстро? Тут старик засомневался в своем успехе. Время, для того, чтобы все выяснить, у него есть, найдется, и кому это выяснять. Северная Америка, весьма колоритный Кингсли Бруствер, Чикаго. Ничего плохого не хочу сказать про нашего длиннобородого лидера, но последнее время что-то он сдал. Сначала мелочи, вроде незначительные, как иголочный укол, вроде даже для здоровья полезно. Двигаться лучше начинаешь, немного быстрее, не засиживаясь на одном месте. А вот то, что недавно произошло, так вообще, и ничего, вроде, не предвещало. А на тебе, но старик все равно крепок. Другой бы ныл бы и страдал, а он по-прежнему блестит своими очками и носится как ни в чем не бывало, в этих своих жутких халатах. И вот надо же ему сейчас самая малость, узнать, с кем был студент на балу. Та девушка должна быть пленницей на втором туре. Хорошо, что есть пару знакомых, которые подсказали, где искать агентство. Правда, посмотрели как-то странно, но ничего, он справится. Еще не было ни одного задания, перед которым он опустил руки. Вот нужное здание в магическом квартале. Вперед, там же, позже, примерно на 3-4 часа. Бледный, осунувшийся, но все еще не растерявший боевой настрой посланец великого длиннобородого хрыча. Что они себе позволяют? Они вообще ничего не понимают, это же для всеобщего блага, во имя света, добра. А они, платите, тогда скажем, как они так могут. И сумма впечатляет. 1,5 миллиона. За что? За имя. Вот скажите, кем надо быть, чтобы твое имя стоило столько? Контракт у них, видите ли. А то, что это надо не мне, а для конкурса, так им все равно, только цену набивают. Участвовать опасно, девушка может пострадать, 5 миллионов, мол, только за участие. Мерлин, чертовы крохоборы, и что делать? Может, ну его, этого Эванса? Нет, сначала посоветоваться с директором. Как он скажет, так и будет. О, Мерлин, состояние за имя какой-то девчонки. Еще через час, кабинет лидера света. Закончился разговор, пересыпаемый постоянными «мальчик мой» и «всеобщее благо» и ответными возмущениями с периодически озвучиваемой круглой суммой в золоте и завершениями, что невозможно было ничего поделать с другой стороны. Стороны, как сломавшие копья рыцари, вернулись на свои позиции, готовясь сшибиться снова, ища неотразимые аргументы. В кабинете тяжелым гнетом повисла тишина. Каждый из участников спора усиленно искал решение. А может, ну его, робко предложил выкинуть белый флаг гонец с плохими вестями. Ты не понимаешь, мальчик мой, мальчик обязан участвовать. И мы должны это обеспечить. Министерство. Так может, пусть оно и платит, робко перебил лидера света его оппонент. Старик взвесил все последствия этой идеи. Заставить чиновников добровольно расстаться с такой суммой, проще отобрать золото у дракона. Нужно решение этой проблемы, и срочно, уже послезавтра второй тур. Чертов мальчишка, где взять столько денег? Блэк, Поттер, эти двое и так уже выгребли свои сейфы почти до дна ради его всеобщего блага. Министерство, тоже не вариант. Хогвартский фонд, за полвека власти директором тот также опустошен, практически под ноль. Совет попечителей, скажут, что это не их проблемы, и вся инициатива проведения турнира его, директора, и если у него бюджет не позволяет, зачем он тогда начинал эту затею? Где взять деньги? Где деньги? Неужто придется отдавать то, что отложено на тихую старость? 6,5 миллионов золотом. А мне? А как же я? Спокойно. Это ради всеобщего блага. Ага, отдать столько, неизвестно кому, на благо, а может, ну его, этого Эванса? Как так можно? Мерить все деньгами. И где их взять? Спокойствие, только спокойствие. Надо отвлечься. Обязательно есть решение. Надо его просто найти. Не платить же неизвестно кому столько, видя, что великий светлый целиком поглощен думами о вечном. Бравый Аврор не стал его отвлекать и тихо покинул кабинет. Не он должен решать проблемы всеобщего блага такого уровня. А старик, похоже, сильно сдал. 24 февраля, берег Черного озера, чемпионы. Взгляд стороннего, одноногого, одноглазого и далее по списку, наблюдателя. Злющие как Мордрит и Моргана, которых заставили съесть ящик лимонов, яростно сверкающий своими очками Дамблдор, это жуть. И что случилось? Все вроде идет по плану, или нет? Что со стариком? Он реально пугает. Где всеобщее благо, где малопонятные, длиннющие речи? Что произошло? Такое чувство, что еще немного и он тут всех прибьет к мордридовой бабушке. Стоим смирно и не отсвечиваем. Ничего не знаю, я не я и Виверна не моя. Что со стариком? Может, ну его, этот Хогвартс, и все эти мутные игры, вон, рядом, жуть какая. Там же, один довольный, ставший немножечко богаче, плюс 6-5 миллиона галлеонов на счет, чемпион. Да, злой директор, малоприятное и в то же время поучительное зрелище. Вон как, борода по ветру развивается, очки сверкают, речь как у генерала на плацу. Ни мальчик мой не скажет, ни всеобщее благо не помянет, прям радость за человека, а всего-то надо малость, в карман залезть, и вложения окупились. 400 золотых за оборотное и 5000 юристу, гоблинам еще 20 тысяч, зато прибыль какая, и ведь не пожалуется он никому, что заплатил столько денег за имя моей спутницы на святочном балу. Самый смак в том, что девушка сейчас выполняет работу по контракту. Если желаете перекупить, милости просим. Всего за 50 миллионов неустойки, она ваша. Вот теперь посмотрим, как ваше всеобщее благо будет выкручиваться, директор. Злой как тысяча мордредовых чертей, Дамблдор. Длиннобородый, добрый дедушка, образ которого в присутствии одного студента держать все тяжелее, подошел к этому же студенту для краткого разговора. «Мистер Эванс, могу ли я отвлечь вас на пару слов?» «Конечно, слушаю вас, директор. Вы уже разгадали загадку?» «Конечно, мистер Эванс, как отвечающий за этот этап, я вынужден поставить вас в известность, что вашим пленником будет миссис Дурсль. Полагаю, ты попробуешь ее спасти, ведь это сестра твоей матери». Сказав это, старик направился к своему месту на трибунах. Ну и свинью же подложил старый манипулятор. И ведь представил все так, что будешь неблагодарной сволочью, если не спасешь родственника. Видимо, обижен на меня добрый дедушка, сильно обижен. Ну и ладно, на этот случай есть у меня решение. Посмотрим, что вы будете дальше говорить. Любопытно, кого похитили для Поттера? Вечный комментатор, фанат сборной Гриффиндора, Ли Джордан. Итак, уважаемые зрители, мы собрались сегодня на невероятное зрелище, происходящее в стенах нашего родного Хогвартса. Второй тур турнира трех волшебников. А пока организаторы еще утрясают мелочи, пользуясь свободным временем, напоминаю, что в этом году нанесен непоправимый моральный ущерб всем болельщикам школы. Отменен чемпионат по квиддичу. Так что есть время, чтобы обсудить результаты национального чемпионата. Джордан. МакГонагалл окоротила взорвавшегося гриффиндорца. Вы правы, профессор, это можно сделать и потом. Джордан. Да, я понял, профессор. Итак, согласно решению судебной комиссии, все чемпионы будут стартовать согласно занятого ими места с 5-минутным интервалом. Чемпионы занимают стартовые позиции ожидания сигнала организаторов. Напоминаю, что первым стартует Виктор Крам. За выступлением чемпионов под водой мы можем благодаря новейшей разработке декана Равенкла, Филиуса Флитвика, примененной на первом туре. Итак, вот и первый сигнал. Крам применяет частичную трансформацию, превращаясь наполовину в акулу. Вот он нырнул в черные воды озера. Первый участник быстро направляется к своей цели, укрепляя лидерские позиции. Но уже вот-вот стартуют следующие претенденты на это звание. Им будет гораздо труднее потеснить стремительно плывущего представителя Дурмстранга. Следующий участник стартовал. Представляющий Хогвартс Гарри Поттер. Алознаменный чемпион что-то проглотил и быстро нырнул в ледяную воду. Тем временем у лидера на пути оказались первые проблемы. Стая Гриндиллоу, которая не особо доставила проблем. Виктор просто прошел на прорыв, не замечая водяных чертей. Увлекательное зрелище. К компании стартовавших присоединился еще одна претендентка на победу. Очаровательная мисс Делакур. Чемпион школы Шармбатон наколдовала головной пузырь и смело погрузилась в ледяную пучину. Тем временем Гарри Поттер также столкнулся со стаей Гриндиллоу. Гриффиндорец смело отразил из нападения и двинулся дальше, к своей цели. Тем временем стартует очередной участник, Седрик Дидгари. Он также колдует заклятие головного пузыря и ныряет в пучину. Мисс Делакур столкнулась со злыми водяными чертями. О, нет, мы видим, что она не смогла с ними справиться и сходит с дистанции. Дамы и господа, какой накал страстей. Первая жертва. К мисс Делакур спешат спасатели. Тем временем стартует мисс Поттер. Девочка также что-то проглотила и смело окунулась в ледяную воду. Тем временем мистер Дидгари подплыл к месту крушения надежд французской красавицы. Но что мы видим? Мистер Крам добрался до поселения русалок. Его по пятам буквально преследует Гарри Поттер. Времени у остальных чемпионов все меньше. Последний старт. Гарольд Эванс, занявший благодаря своему выступлению первое место в обсуждениях и последнее в общем зачете. Мистер Эванс явно никуда не спешит. Сонорус. 100 тысяч галеонов. Тому, кто освободит и доставит раньше других чемпионов пленника. Блондинка, 45 лет, магией клянусь, Финити. Крысиные бега, по льду, под льдом. Вечный комментатор, 1. Не успели отзвучать последние слова, как началось светопреставление. Смешались в кучу, люди, рыба, трещал под толпой лед. Самые догадливые воспользовались аппарацией. Уважаемые зрители, меня от соблазна пополнить свое финансовое состояние удерживает только долг бессменного комментатора квиддичных матчей. Но если что, не забудьте про меня. Итак, После одиозного спича мистера Эванса на трибунах заметно уменьшилось зрителей. И что удивительно, во главе этой орды, что частично бежит по льду, а частично нырнула в воду, моя бессменная напарница, декан факультета, Минерва МакГонагалл. За ее плечам мы видим почти в полном составе весь факультет, следующий за развивающимся шарфом и зимней мантией нашего бравого лидера. В этой толпе, помимо безбашенных близнецов и квиддичной команды, догадавшейся призвать свои метлы, видно несколько представителей ото всех факультетов и также изрядное количество зрителей. Профессор Дамблдор, а что вы так жадно посматриваете в сторону озера? 5 годовых окладов, тем временем лавина из волшебников, студентов и ведьм практически всех возрастов, сметая малейшие препятствия на своем пути, движется к цели. Стая Гринделов в ужасе скрылась. Образовавшиеся стихийные банды, а по-другому это не назовешь, начали серьезно бороться за лидирующие позиции, используя все, что попадется под руку. Пошли в ход грязные приемы, многие противники, видимо давно желающие спустить пар на своих оппонентах, начали вступать в стихийные схватки, позабыв про свою цель. Лишь самые целеустремленные находятся во главе наступающей, уничтожающей все на своем пути армии. Гори тем, кто стал на их пути. Тем временем, некоторые из групп, поняв, что ловить в мутной воде победу им не светит, начали мутить воду против уже ранее стартовавших участников, выигрывая тем временем время для дружественных лидеров. А Мерлин, вы это видели? У Виктора Крама отбили его пленницу, и тут схлестнулись две волны. Одна жадная до денег, а другая фанатская, жадная до славы. Тем временем и другие участники почувствовали на себе весь ужас пристального внимания опасности, излучаемой этой ордой, в видимом диапазоне. Мистер Бэгмин, а вы хотите быть поближе к фронту событий? Не опасно, как уже час прошел, и что будет с этим туром? Решение примут судьи, уважаемые зрители. За отведенное на данное испытание время в 1 час, ни один чемпион не справился с заданием. Результат будет объявлен судьями. Второй тур завершен. Спасательные бригады направляются в сторону озера, для эвакуации пострадавших. Русалок, Гринделау, чемпионов, заложников. Это потребует от них, конечно, героических усилий, в противостоянии этой эпичной битве на Черном озере, однако, спасать потерявших разум от горячки противоборства волшебников – вершина отваги и профессионализма. Этим простым волонтерам прижизненно надо ставить памятник в Хагридов рост и награждать орденом Мерлина. И вот, утихомирив самых буйных, на поверхности озера появляются пленники подводных жителей. Мисс Габриэль Делакур, мистер Рональд Уизли, миссис Поттер, миссис Дурсль, мисс Грейнджер, а также спасенная мисс Флёр Делакур. Остальные чемпионы, как мы видим на демонстрационных экранах, находятся еще в плену водной и людской пучины. Поздний вечер, 24 февраля, кабинет директора, отгремела тайными всполохами подводная баталия, дабы перенестись на сушу. Стал острым вопрос об оценке действий чемпионов. Однако полемика на судейской трибуне также грозила разразиться не на 1 час, причем каждый защищал интересы своих подчиненных, валя все шишки на Дамблдора, так как ему досталось больше участников. Видя все это, Корнелиус Фадж вынес предложение собраться на следующее утро для полного и беспристрастного обсуждения и вынесения взвешенного решения. В кабинете же директору пришлось выдержать еще одну битву, и в этот раз неравную. Рыжее семейство во главе со своим матриархом требовало устроить будущее их кровинушки, лапушки, доченьки, Дженервы, заключив помолвку с бедным мальчиком Эвансом, раз уж Поттер помолвлен. Никакие доводы эта паровозная сирена слушать не желала, и убралась во свояси только после обещания посмотреть, что можно сделать. Голова директора раскалывалась от сумасшедших событий дня. Он тихо сидел в кресле для посетителей и печально наблюдал за отблесками искокамина, отражающихся в цветном стекле витражей. Внезапная мысль молнией преобразила лицо старика, делая его подобием некоего демона одержимости, коварства, алчности. «Что ж, пешка, возомнившая себя игроком, твоя участь решена. Участь твоя – убежать до Кубка Огня». Глава 37. Убить за Кубок Огня. Примечание к части. Ура! 4 месяца написания. Позади 4 книги канона. Надеюсь, что вам, читатели, моя писанина приносит удовольствие, помогает отдохнуть, задуматься, посмеяться. Именно этому я больше всего рад. Алекс. Канун последнего тура турнира для всех выдался нелегким. Гарольд сидел в своей спальне и размышлял, оценивал все, что с ним произошло за это время. Плохое, хорошее, странное. и последнее напрягало больше всего. За последний, можно сказать, год накопилось много странностей. Странное чемпионство, без его на то желания и участия. Странный преподаватель Зати, странное шевеление директора на предыдущих курсах вокруг него, внезапно прекратившееся перед этим, но при этом возобновившееся недавно. Слишком много странных манипуляций с общественным мнением против него, за него и, даже, от его имени. Последнее, правда, не удалось, но напрягает. Все это напрягает. Такое чувство, что он, фокус всеобщего внимания, ключевая фигура. Только в чем? В чьих-то планах, манипуляциях, сколько сторон в этом участвует. Те, что известны и играют почти в открытую, прикрываясь как ширмой различными масками. Директор, министерство и темный, последний в непонятном статусе. Одни кричат, что побежден, но не уничтожен. Другие бьют пяткой в грудь, твердя обратное. Третьи выжидают выгоды, пытаясь усидеть на двух стульях, ловя рыбку в мутных водах. Кому он нужен? И для чего? То, что это может быть ничего хорошего, это как пить дать. А значит, пора принять меры. И исходить в своей защите надо из худшего. Всего не предусмотришь, но основные варианты. Похищение, покушение, принуждение надо обдумать и дополнить. Отдать распоряжение, заготовить запасные тайники, подготовить семью невесты и ее саму. И главный вопрос, что делать с кубком? То, что награда потраченных усилий не стоит, он понял давно. Значит, победитель будет выбран заранее и его будут вести. Что тогда делать ему? Идти следом? А если проведут в том числе и его? Ведь могут выбрать разные цели для разных целей. Значит что? Нужно понять, куда и для чего его ведут сейчас. Министерство, сторона темного, сторона Дамблдора. Надо взвесить варианты и выбрать свой. Первый. Если честно, то не смешно. Да, у него есть по меркам некоторых, очень приличные деньги, но одни деньги мало что значат сами по себе. Да и кому он по сути там нужен? Все дела ведет юрист от имени графа Монте-Кристо. Просто хотят отобрать золото, да кто ж им даст? Гоблины с потрохами сожрут и не поморщится. А мечтать, как рыжие, не вредно. Мол, чего мы только не накупим, если внезапно прилетит 100 000, убого. А значит, вариант маловероятен. Второе. Темный. Если послушать лозунги и посмотреть на сторонников, то это еще маловероятнее первого. По их меркам маглокровка, пусть и богат, только насколько они сами понять не могут. Вроде и пыль в глаза пустил знатно, а сколько у тебя есть на самом деле? Откуда взялось? Прибрать к рукам, что плохо лежит. Эти то, хоть реалисты и знают, что не получится. Вербовка, опять же, идеология не позволит. Просто записать в сторонники, это уже больше похоже на вариант. Только вот Азкабан, как место жительства, его как-то не прельщает. Значит, возможно, будут спасать от тьмы во имя всеобщего блага и во имя этого блага будут уговаривать поделиться чем-то ненужным. И пока будешь делиться, будешь светлым, а как, пардон, деньги закончатся, и взять с тебя будет нечего, то свету резко перестанешь быть нужен. Третье. Захотят вербовать к директору, объявят его темным лордом, не смешно. Пробовали в школе, не получилось тогда, не получится и после. Причем каждый раз для директора не оборачивался ничем хорошим. Пора бы и поумнеть, будут ему что-то навязывать, это возможно. Припишут ему темную суть, попытаются в кошелек влезть, поливая мозги сладким сиропом из речей, пробовали, помним чем все закончилось, найдут на него компромат, или попытаются приписать ему то, чего он не делал, а потом будут защищать, тоже возможно. Но достаточно держаться от них на расстоянии и не подпускать сомнительных личностей, вроде внезапно объявившихся родственников, и других обязательств от доброго дедушки. Благо выяснить, что это от него проще, чем пикси дрессировать. Достаточно услышать патетичную речь во имя светлого дела и чего-то блага и больше с этим человеком дел не иметь, так же как и всяких мутных личностей с темными делишками. По боку. Доверять только тем, кого сам нашел, проверил и доверяет. Варианты, ни один не подходит. Вывод, куда будут его тянуть и для чего, ему не ясно. Устранить, не выход. Остальное, малореально и сомнительно. Свои варианты, хм. Юноша ехидно улыбнулся. Посмотрим, кто и что будет делать, когда ни один из заготовленных вариантов не применим. Или нет вариантов. Годрикова лощина, дом Поттеров. Хозяин дома сидел в своем кабинете и размышлял о неизбежном. Последнее время его фамилию начали часто трепать в разной степени желтизны прессе. Официальные издания нет-нет да и вернут как дежурную шутку имя его отпрыска, попутно поливая нечистотами директора и же с ними. Но вот последние события заставили Джеймса все чаще задумываться не только о ерунде, как он раньше думал, а и о глобальном. И что ему не нравилось больше всего, он не был хозяином ни своей, ни жизни своих близких. Мордридов старик держит всех своей железной хваткой и, как паук, высасывает практически до суха. Одно радует, сейчас ему не до того. У старого манипулятора хватает недоброжелателей, которые с радостью организуют доброму старичку веселую жизнь. Да, директор хоть и сдал в последнее время, но все равно делает только то, что считает нужным. Украсть жену у него для использования в качестве подводной заложницы во втором туре. Какой скандал она ему потом закатила, аж самого до сих пор дрожь пробивает, при мысли о том, что все близкие в лапах этой бородатой сволочи. И кто виноват? Сам же и виноват. Не Иит, правильно предки говорили. Гриффиндорский лопух намного хуже, чем просто лопух. Предки, может плюнуть на гордость и послушать, что говорили. С одной стороны семья, с другой, Мордридов манипулятор, семья. А значит, надо избавляться от удавок. Кабинет доброго дедушки всея Британии. Как последнее время надоела эта мелкая суета. Везде ты нужен, везде спрашивают мнение, советуются, записывают, берут интервью. И вроде ничего не происходит, а суета каждый день. Вспоминая прошедшие со второго тура месяцы, директор с ужасом удивлялся. Куда подевалось время? Вроде до намеченных событий еще ага во сколько было. А раз, и все, вон на квиддичном поле уже сегодня высажена живая изгородь лабиринт. Сколько скандалов со вторым туром. Сколько слов было сказано, чтоб в мозгах обывателей закрепить его, правильное, мнение на те события. А его пешки, сколько нервов те попортили. И как назло, словно все с цепи сорвались. Одним подавая одно, другие нужное делать не желают. Третьи вообще игнорируют напропалую и свободу требуют. Зачем, чтоб было, и куда вы от меня денетесь? Все равно сами ходить, думать и жить не умеете. Так зачем тогда начинать? Но самое главное, что его сейчас заботит, план. Все держатся, наверное, чудом. Еле удалось разобраться с конфедерацией. Правда, пришлось пост председателя сложить. Пока удается следить за расследованием в Аврарате, но и то только по косвенным признакам и только самую малость влиять. До чего они докопались, не знает никто. Секретность. А вдруг, там что-то, чего никому знать не положено. Совет попечителей тоже как-то странно зашевелился, но на них управа быстро найдется, когда вылезает главное пугало. Странно другое. Его беспокоит Эванс. Кто бы подумал, какой-то пацан, без роду, сейчас, без связей, но с деньгами. Откуда то, что у мальчишки в сейфе было? Даже на подачку Уизли не жалко кинуть. Ерунда, мелочь. Так откуда у него 100 тысяч? Он ведь их спасателям выплатил не напрягаясь, как будто у него есть больше. Намного больше. И что с ним делать? Зацепить его нечем. В политике не замешан, в темные истории не влипал. Деньги есть у него, и вроде достаточно. Обвинить в чем-то, так вон какой у него адвокат. Обручить, та же проблема. Он неизвестно как стал совершеннолетним, и любой договор от имени мальчишки не стоит бумаги на ней написанной. Защита, не смешно. Мальчишка еще на первом курсе показал, что его найти никто не сможет. Нет, если постараться и показать угрозу близким, может и попросит защиты. А может и как у того дракона из-под носа украсть и спрятать. Да и из близких у него одна лишь тетка, которая также не вечна. Остальная жизнь студента как будто скрыта тьмой. Вроде на виду, а ничем не достать. Личные привязанности неизвестны. Персональная опасность спрячется так, что не найдешь. И что с ним сделать? В расход, а деньги? Где их держит? И как к ним присосаться? Если зеленые коротышки, вообще не вариант. Мордрид и Моргана. Что делать с мальчишкой? Как все увязать в план? Как все успеть? Где деньги? Сплошь вопросы, ответы неутешительны. И время. Пришло время хода Черного Короля. А ничто не готово. Что делать с Эвансом? С Поттером? С остальными марионетками? С деньгами? С проблемами? Со временем? Лицо директора мрачнело с каждой мыслью. Ему казалось, что он что-то упускает, что-то важное. Корнелиус Фадж лучился довольством. В эти непростые времена, когда несознательные граждане всячески мутят чистые воды государства, пытаясь внести рознь, и при этом нажиться, он, министр, станет тем знаменем, что борется с коррупцией в аппарате, против недостойных, свои дела надо почистить и привести в идеальный порядок, взятки не брать. Не брать, я сказал. Именно под мудрым руководством министра наш доблестный Аврорат вскрыл преступную группировку, которая, пользуясь служебным положением, аки пиявка присосалась к ослабленному долгой войной государственному организму, поглощая все больше и больше ресурсов, денег, талантов из будущего страны. Но нашлись достойные, пожелавшие остаться неизвестными, что сдвинули Сизифа в камень и обрушили лавину справедливости. Вскрыли язвы на теле государства, обнажили исток проблем, провели беспристрастное расследование, указав, что корень зла – Альбус Дамблдор. Министр представлял, как зачитает пламенную речь в большом зале Визингамота, обличая ненавистного шарлатана, неизвестно как проникшего на самые важные посты государства, а судьи, видя обличенного преступника, что многие годы принижал и попирал правосудие и справедливость, воодушевленные пламенной речью, снимут старика со всех постов, лишат всех наград и одарят его, Корнелиуса, как древние времена, лавровым венком почести. Что же, старик пока хоть что-то и подозревает, но, вероятно, ничего не знает, а значит достаточно уязвим. Но лучше будет, наверное, приурочить эти события к финалу турнира. Все дела старика завершены и ответ будет с него, а не с министра. Крыса, за несколько дней до финала турнира. Как же все-таки приятно, быть крысой, необычной крысой, все думают, ну пацук и пацук, а ты важен. События закручиваются с невероятной силой, страсти накаляются, а ты, крыса, и сейчас план зависит от тебя. Забавно быть, крысой, наблюдать за глупыми человечками снизу, как они суетятся, бегают, как пикси в лабиринте, не зная где выход и что можно в этом лабиринте, а ты, крыса, и пусть они почувствуют себя в твоей шкуре. Пусть побегают, пусть ищут отравленные крошки, помучаются голодом и отчаянием. Крысе этого не надо, она знает где выход и что можно есть. А вот они пусть страдают, пусть пытаются себе что-то доказать. Доказать себе, что они не крысы в лабиринте. Доказать, что они могут все, ради крысиной награды. Что они даже могут убить за кубок огня. Глава 38. Утраченный кубок огня. Завершение книги 4. Последний день в школе. Незадолго до прощального пира, кабинет директора, покинули кабинет студенты и немногочисленные соратники. Есть немного времени, и посвятить его по традиции придется итогам года. И первый вопрос, что произошло, где Волдеморт, что с ним? Старик терялся в догадках, план рухнул подобно колоссу, стоявшему на глиняных ногах, а на его осколках многого не построить. Или все же не рухнул, ведь все теперь зависит только от него. И если Великий Светлый скажет, что было возрождение, то так оно и будет, а студент пал жертвой. Скорбим, денег нет, помним, кому они ушли. Помянем на сегодняшнем прощальном пиру, где достать деньги. Добавить чуточку драматизма, каплю мистики, трела не в помощь, и вот, план в том же положении, что и должен быть. Стоит себе колосс, не пошатнется. Но что же случилось в лабиринте? Забег в лабиринте, чемпионские бега и не только, комментируют. Люда Бэгмин, Ли Джордан. Итак, сегодня на нашем школьном квиддичном поле, варварски превращенный в смертельно опасный лабиринт, мы всего через несколько минут, вместо финального матча будем наблюдать финальный тур турнира. Сегодня мне помогает комментировать мистер Бэгмин, ему слово. Не волнуйтесь, мистер Джордан. Профессор Спраут клятвенно заверила, что возвратит ваше поле в первозданный вид уже к началу каникул. Но в то же время, мне припоминается один из матчей, в котором я участвовал, в такой же как и сегодня день, и полагаю это было достойное зрелище. Как сейчас помню, барсуки против змей, и ваш покорный слуга поймал снитч. Однако, не будем о приятном. Вы правы, сэр, о приятном можно говорить часами, а у нас, к сожалению, лимит времени. Тогда, перейдем к сути соревнования. Итак, перед зрительскими трибунами на поле расположен лабиринт из живой изгороди, в котором расположены различные сложности ловушки, препятствия и некоторые магические существа. Задача чемпионов добраться первыми до приза, Кубка Огня. Взявший его первым и является победителем турнира. Все просто. На первый взгляд это так. Однако участники стартуют с двухминутным интервалом в том порядке, в котором они стартовали во втором туре. Судьи, на прошлой неделе после всех прений вынесли Соломоново решение, оценить второй тур по двухбалльной шкале. Всем участникам тура начислено по одному баллу за участие, однако у всех вычтены штраф в 1 балл за проваленную миссию спасения своих пленных. Таким образом, все участники стартуют в том же порядке. Спешу также напомнить всем зрителям, что патрулирование лабиринта и его периметра лежит на профессорах, среди которых находится отставной Аврор Грозный Глаз Грюм. Всем, кто не может справиться с препятствием или опасностью, следует запускать красные искры. А также, сэр, в этот раз мы лишены возможности наблюдения за прохождением каждым чемпионом на демонстрационных экранах. Профессор Флитвик не может доверить свое изобретение никому, ниже ранга мастера чар, сам находясь при патрулировании лабиринта. Да, и это весьма печально. Войдя в живые заросли, участники будут скрыты от зрительских глаз до победы, а им будет, как уже было объявлено, первый коснувшийся кубка. Что же, сэр, пока мы рассказывали эти детали зрителям, организаторы провели все проверки и инструктаж. Мы ждем старта. Да, и вот на судейской трибуне поднялся директор Дамблдор, дадим слово ему. Седобородый старик в ужасающие, вырвиглазной расцветке мантии поднялся на судейской трибуне и, усилив магией свой голос, заговорил. Все вы прошли большой путь, полный различных испытаний, призванных оценить вашу силу, смекалку и знания. Перед вами сейчас последний этап, где вам понадобится все, чему вы успели научиться, где вам пригодятся удача, смелость и находчивость. И помните, какой бы безвыходной ни казалась ситуация, выход есть всегда. Не забывайте, что при малейшей опасности вам придут на помощь, только позовите. Старик отменил заклинание и опустился на свое место. Спасибо за напутствие, профессор. Итак, чемпионы готовы? Кубок огня ждет. По сигналу, приготовиться в порядке старта. Крам, Поттер, Делакур, Дигори, Поттер, Эванс. Господа и дамы, первый старт. Виктор Крам храбро устремился в заросли. Что ждет там самого молодого финалиста чемпионата мира? Драконы, ловушки, нам остается только догадываться. Отведенное время летит с неимоверной скоростью, и вот, на пороге входа в загадочный лабиринт следующий чемпион, Гарри Поттер. Да, мистер Поттер стартует в достаточно выигрышной позиции, но все зависит от удачи и того, с чем он столкнется в этих зарослях. Тем временем подошла очередь мисс Делакур. Третья претендентка храбро ринулась навстречу неизвестности. Вы правы, сэр, у нее такие же высокие шансы, несмотря на не совсем удачное выступление на втором этапе. Посмотрим, может, удача улыбнется ей, а сейчас стартует Дигори. Семикурсник от барсуков, довольно удачно справившийся в предыдущем испытании, однако в последний момент потерпевший крах. Быть может, удача улыбнется сегодня ему. Вы правы, Джордан, мистер Дигори был недооценен, он мог бы изменить свое положение в рейтинге благодаря второму туру, но из-за досадной оплошности упустил этот шанс. Тем временем на старт получила сигнал мисс Поттер. Будет ли она лишь чьей-то помощницей, как на первом туре, или рискнет попробовать свои силы в этот раз? Ведь сегодня не будет возрастного ограничения, не будет послабления. Храбрая первокурсница вошла за изгородь. Что ждет ее там? Какие опасности? И последним готов к старту мистер Эванс, которому я спешу напомнить, что чемпион должен добраться до кубка лично, а не посулив толпе кошелек. И старт. Все шесть раскрыты от наших глаз, но за них всех мы переживаем. Лабиринт. Чемпионы. Регина. Выслушав огромнейшее количество нравоучений от отца, полезных советов ото всех желающих, понимаешь только то, что ничего не понимаешь. Все хотят, чтобы ты слушала только их. А нужен ли мне этот их жизненный опыт, их как-то мало заботит. Одно хорошо, мама, посмотрев на замученную всем этим меня, тихо вздохнув, прошептала, так, что слышать могла только я. Не рискуй, видишь, что не справится, зови на помощь, главное, вернись живой. И думаю, что так и поступлю. Зашла в проход, далеко не отходя, выждать достаточно времени и вызвать помощь. Вон, пускай честолюбивые гриффиндорки ломятся сквозь чащу как лоси, или вон как братец, а ей жизнь дороже славы. И чего кубок выбрал ее имя? Первокурсницу, без знания и особой силы, как будто это было кому-то для чего-то нужно. Поэтому нужно быть вдвойне осторожней. Соберись, Регина, далеко не углубляться. Осторожность и бдительность. Фух, лабиринт, чемпионы, Гарольд. То, что меня ведут, я понял практически сразу, едва пройдя десяток шагов, следуя поворотами лабиринта. Как я это понял? Да просто, не успел оглянуться, а за спиной стена, а проход в другом месте. Значит, есть у кого-то планы на мою скромную тушку. Вопрос только, в живом виде или в каком-то другом. Пока не довели до кубка, можно расслабиться. Пройду лабиринт именно так, как это необходимо проводнику, а дальше, найду, чем можно удивить. Главное понять, кем и для кого и на что зачарован кубок. Вариантов масса. 6 человек, младшую откидываем. Она как балласт, включена в список только по политическим мотивам. И шансов, что она, как и я, выбрана жертвой для неизвестных целей, достаточно мал. Да и сама змейка не дура и все понимает, без нужды воевать со взрослыми не сунется. Что далее? А далее по списку Крам и Делакур. Не думаю, что в нашем болоте они имеют необходимый статус. Как случайная жертва. Не смешно. Подвесит всех ответственных за бороду и другие регалии и скажут, что просто компенсацией не отделаться. Дигори, тут уже интересней. Вроде и статусу отца, можно и шантажировать, но если что, то и не при делах. Случайная жертва, вероятно. Ведут ли его? Думаю, что ведут, но поглядывают и на других ведомых. Шрамы головы, о, да, это точно. И не ведут, тянут. Жертва, сомнительно. С какой целью тянут? И самое главное, кто? И, напоследок, он, собственной персоной. Гарольд Александр Эванс. Темная лошадка для любого игрока. Как уже выяснили, ведут, но цель непонятна. Возможно, жертва, возможно, что-то другое, например, деньги или еще что. Кубок, скорее всего, запрограммированы определенные действия по магическому отпечатку определенных людей, либо ловушкой рядом с кубком. Вывод, раз ведут не только его, то и действовать начинать только возле кубка, и желательно добраться туда не откладывая и одному. Но, похоже, его будут сводить и увидев с кем, можно примерно определить свою участь. А раз так, то на них, возможно, стоят следилки. Юноша проверил себя и нашел модифицированную следилку. Пора вспомнить первый курс. Он нейтрализовал чары и побежал по лабиринту, где кубок известно, и кто сказал, что через эти кусты невозможно пролезть, или обязательно идти тем путем, которым тебя ведут. Раз уж решил разрушить чужой план, то можно спланировать кое-что и самому. Посмотрим на ваши рожи, господа, на прощальном пиру, или 1 сентября, определюсь у кубка огня, а пока, вперед, быстрей. Юноша бежал по проложенным тропинкам внутри зарослей, продирался где надо напрямую к центру, на его пути ничего не встречалось, только зеленые стены. Он мало обращал внимание на звуки в лабиринте, только следя за тем, что перед ним по пути на бегу. И когда он выбрался на центральную опушку, где на пьедестале стоял кубок, он кинул на те выходы, что виднелись самые простые чары тумана, который заполнил практически все свободное место. Проверил место вокруг кубка и, убедившись, что пентаграммы и ловушек на земле нет, щелкнул пальцами, и через секунду его свободной руки коснулась невидимая маленькая ладошка локти. Юноша подошел к кубку, бросил в него безмолвно заклинание и взял приз. Мгновение, и он исчез. Примерно за час до описываемых выше событий. Один горе, ритуалист. Скоро. Сил ждать нет. Жди. Скоро. Очень скоро он воссоединится со своим лордом. Скоро прибудет жертва, чью жизнь уплатит за его жизнь. Скоро прольется кровь, и он восстанет. А пока надо только ждать. Возле лабиринта, одноногий, одноглазый и далее по списку, наблюдатель. То же время. Наконец этот день настал. Вот-вот в жизнь воплотится план, и жизнь обретет смысл. В нее вернется борьба. Осталось совсем немного. Крысы забегут в изощренную ловушку, ценой выхода из которой будет чья-то жизнь. Эта цена еще послужит. Одним будет уроком, а другим уже нет. Осталось лишь немного подождать. Еще полтора часа спустя, тот же фанатик, ритуалист, вот-вот и он появится, избранный, судьбой, роком, кубком, жертва, жизнь для него, все готово. Рунный круг с нужными фигурами расчерчен, сложнейшее зелье из редчайших, специально подобранных по положению звезд компонентов булькает в центре. Окно ритуала только на сегодня. Следующая возможность возродить его будет лет, этак, через 500. И жертва. О, Мерлин. Какая жертва, мням. Наблюдатель, одноногий, ну, вы поняли. Тогда же, ну же, аж весь в предвкушении. Когда же поступит сигнал? И тогда все начнется. Но подавать вида, что все прошло, как задумывалось, не надо, как и сразу срываться с места. Этим можно вызвать подозрение. Так что, постоянная бдительность. Но Мерлин, когда же, когда, еще 4 часа спустя ритуалист, почти ставший малификом. Вы издеваетесь? Где? Где, я спрашиваю, мальчишка? Где хоть кто-то? 5 мордредовых часов ожидания. И никого. Они там что, уснули? У меня зелье тут, которое уже раз разогреваемое уже портится, скоро начнет, а их нету. Сколько им еще нужно времени, чтоб пройти простейший по сути лабиринт, с элементарными препятствиями. Может случилось чего? О, тьма, вся работа князлу под хвост. И что делать? Может разузнать, что там у Дамблдора произошло. Примерно в то же время, наблюдатель, безногий, безрукий и далее по списку, Мордрит и Моргана. Сколько можно колупаться? Они там в шахматы играют, что ли, или в благородство? Что? Скажите мне, что можно делать столько времени? Вспоминать восьмое правило трансфигурации? Спать? Тут, смачно выругавшись про себя, он вспомнил про маячки. Те показывали, что 4 из 6 участников стоят на центральной полянке. Один мечется возле выхода и один пропал. Так, а кубок тоже на месте? Что они делают? Спорят? Договариваются? Или договорились? И кого-то ждут? Хм, проверить? Так, кто тут у нас? Мисс Поттер, сожалею, но этот Богарт исключительно для вас и вычеркнет из списка ожидаемых. Искры. Так, малявку спасает Флитвик. Что там эта компашка? На месте? Кто там? Поттер, Крам, Вейла и Барсук. И чего ждем? Подать вторые искры? Пробуем. Спасать направляюсь я, и... Да вы издеваетесь? Хватайте кубок и вперед, навстречу своей награде. Она вас уже заждалась. Эх, жаль, ничего нельзя увидеть. План для своего выполнения на конечном этапе требовал высшей степени секретности. Да что они там копаются? Случилось, может, что, Дамблдора, может, спросить? Еще полчаса препирательств спустя. Ли Джордан, уважаемые чемпионы, меня уполномочили судьи сделать для вас объявление. Если у вас проблемы или вопросы, которые не повлияют на прохождение вами последнего испытания, разрешается задать эти вопросы один раз, предварительно запустив зеленые искры. Практически мгновенно после этой речи из центра лабиринта в небо устремились 4 зеленых сигнала. Еще через минуту 4 растерянных человека были доставлены и стояли перед судьями. И у всех доставленных чемпионов был лишь один вопрос. Где кубок огня? Гранитные переходы, базальтовые полы, сталактиты и сталагмиты, играющие в неверном освещении магических источников. Двери. Множество различных дверей, солидно выглядящих или тронутых ржавчиной, небольших или громадных, с различными символами, нанесенных на них на непонятном языке. За одной такой, всего 40 квадратных дюймов, дверкой, в арендованном на 200 лет, за 20 тысяч галеонов, сейфе со странными символами как снаружи, так и изнутри, как по волшебству, появился старинный артефакт. Многие последнее время задавались вопросом, где он. Многие искали, но никто никогда не проникнет в этот сейф. Гоблины хорошо охраняют тайны. И теперь одна них, утраченный кубок огня. Глава 39. Орден Светлого Феникса. Примечание к части. Хихи. Не ожидали? Канон вышел из лесу. Точнее, его оттуда вывели. Сусанин с медведем. Вон, видите того заморыша в очках с вечным шухером на голове верхом на медведе? Года 2 не ел, людей не видел. Мда, это он. Вы его сильно не пинайте, ему и так немного осталось. Пролетевшие летние дни для многих ценны ощущением свободы. Жаркое солнце, нет нудной учебы, каменных стен темницы школы. Однако, беззаботное существование не вечно, рано или поздно дети заканчивают учиться и очарование лета понемногу пропадает, оставляя воспоминания и заботы. Именно такое, полное забот лето было у директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Заботы начались практически сразу, как студенты покинули школу. Тут тебе и министерство плетет интриги, и попечительский совет лезет в ненужные вопросы. Все как будто проснулись, и мало того, перестали верить во всеобщее благо, подавая им их личное благо, а всеобщее так, для простаков. Ладно с благом, но куда темный лорд пропал? Как будто под землю провалился. Ни вызова, ни собраний, вообще ничего. Вот и как вести этих всех неблагодарных к свету? Как? А попечители? Все каждый день уточняют, куда и каким образом пропал мистер Эванс. Да пусть он хоть под землю провалился. К Мордриду и Моргане. Ладно, все равно следует плану. Избранный Поттер и должен отыгрывать свою роль, а значит, на лето под плотный контроль. Директор с тоской вспоминал давнишний разговор в этом же кабинете, в кругу избранных лиц сразу после турнира. Небольшой флешбэк, Хогвартс, кабинет директора, незадолго до пира. Обстановка в обители старика была такая, что впору с нее батальные полотна писать. Пронзительный свет, пробивающийся сквозь витражи, словно по чьей-то прихоти четко вычерчивал фигуры главных героев. Многомудрого старца, словно вышедшего из доброй сказки и с трепетом внимающих ему молодежи, стоящей в отблесках его знаний. Черноволосого очкарика, нескладного и робкого, рядом с ним нечистого, вечно жующего рыжего и буйноволосый, с синяками как у панды от вечной учебы, девушки даже сейчас не расставшейся с книгой. В углах, там где царят неявные тени, притаились второстепенные, но не менее важные персонажи. Крючконосый, сальноволосый с болезненного цвета лицом, мужчина, прикрыв рукой глаза, устало откинулся на диване, чуть поодаль в полумраке полусвету сурового вида женщина, с волосами собранными в пучок, олицетворяет собой внимание и непримиримость, безграничную веру и преданность. Декорации располагают к великой речи. Задернутые мастерски шторы создают эту атмосферу, одновременно скрывая тенью от любопытных глаз лишнее, и лучами выделяя лишь хозяина кабинета, его стол и жердочку с птицей. «Гарри, мальчик мой, как ты? С тобой все в порядке?» — проявил беспокойство старик, и, дождавшись молчаливого кивка, принял непринужденно патетичную позу. «То, что произошло, мальчик мой, в этом нет твоей вины. Знай, что Волдеморт возродился. Пропажа кубка и мистера Эванса тому доказательство». А идя в свой кабинет, я столкнулся с профессором Трелани, которая подтвердила мои опасения. Он жив, жив и будет действовать. Пока что в тайне, собирая сторонников, отвоевывая крохи влияния. И поэтому ты должен быть максимально осторожен. Пообещай мне это. Да, профессор, я буду осторожен, но как? Не волнуйся, мальчик мой, ты все узнаешь в свое время. Хорошо, профессор, а как же? Мистер Эванс, я полагаю, что он стал жертвой тьмы. Стечение ли это обстоятельств, или чей-то тайный план, нам еще предстоит выяснить. Но сегодня на пиру я скажу, как это бы ни было тяжело, правду. Его убил Волдеморт. А сейчас, мальчик мой, иди, собирайся на поезд, Минерва тебя проводит. Гриффиндорская компания, сопровождаемая своим деканом, покинула кабинет. Директор мгновенно преобразился. Исчез трагичный взгляд и немощный вид. Старик напрягся и собрал силы. Северус, ничего, вызова не было. Метка как была мертва, так и осталась. Мальчишку не найти, кубок не обнаруживается. Ничего. Старик помрачнел. Его холеное и лелеемое пугало отказалось возвращаться. План очередной раз рухнул, оставляя, правда, место для маневров. Но ведь должно быть иначе. Мальчишка должен был вернуться с трупом. И неважно, Эванса или другого кого-то, крича, что темный возрожден. А вместо этого, тишина. Хоть ты сам иди и проверяй, что у этих придурков криворуких не так пошло. А может, ладно, раз нет настоящего пугала, сделаем не настоящее. Главное, чтоб боялись. Откроем курорт Азкабан, спустим с цепей всю нанятую шушеру, и все будет выглядеть как должно. Пару провокаций, несколько трупов, и тот, кто надо, возрожден. Не видели темного лорда? А он есть. И лучше вам в это поверить, потому что тот, кто не поверит, убедится в этом лично. Старик недобро зыркнул очками на Зельевара, прикидывая варианты. К этому всему он еще вернется после пира. А пока-пока надо изобразить скорбь. Если спросить героя последних статей магической прессы, очки, шрам, вечный шухер на голове, вы поняли кто? Как проходит его лето? Он бы ответил, наверное, обычно или скучно. С момента памятного разговора в кабинете директора уже прошло достаточно времени, а ничего не поменялось. Все тот же унылый газон, опаленная жарой тутовая улица и скука. Новости практически не приходили. Друзья, если и писали, то фигню какую-то. Мол, все тут заняты, мы заняты тоже, писать тебе не можем, расскажем, когда будет можно. А он ожидал другого. Где? Вот скажите. Где? Где? Таинственные убийства, дерзкие нападения, загадочные исчезновения, где противостояние, героические сражения, смелые облавы, доблестные задержания, и что с его прессой? Последним пророком, который он получил, был выпуск про финал турнира. И все лето ему приходит какой-то еженедельный министерский вестник, где всех из новостей, про каждодневные события малюсенькие заметки ни о чем. Ну скажите, какого с ней по ему нужно читать полтора разворота про стандартизацию толщины и размеров котлов, или про актуальность запрета на ковры самолеты, да по телевизору, и то, даже в сериалах ничего не происходит. Бесит. Северноморский курорт Азкабан. Смотритель сей обители скорби столкнулся с таким впервые. Дезертировало два дементора. Об происшествии было доложено в министерство, непосредственно в Авроратый отдел контроля за магическими существами. Везде поставили ситуацию на контроль. Поблагодарили за бдительность и своевременный сигнал. Обещали найти и разобраться. Неделя прошла уже, Озадаченный смотритель все не может понять, чего же этим демонам балахончатым не хватало, раз уж они ушли в самоволку. Великий Светлый, Август, несколько позже. Вот не знаешь никогда, а происходит иногда такое, что как будто по заказу. Никаких усилий, а зато, если раньше за такое ты, не задумываясь, выложил бы круглую сумму, то сейчас, когда что-то нужно в край, оно происходит само. И вот тут-то и надо, только что правильно разыграть партию. Можно даже поступиться своей позицией, показав свою слабость, но потом ловушка захлопнется и эти неблагодарные приползут к нему на коленях за советом, предлагая вернуть все назад. Ведь он, великий светлый, и только его боится темный, кого кроме него просить о помощи, а попутно сковырнуть с некоторых позиций благородненьких, тех, кто на самом слуху, и которые платят охотнее. Главное, подготовить нужные декорации, марионеток и пугало. Пугало, вот только, так не объявилось, но и это не страшно. Нашлись недооцененные таланты, и нужные марионетки нужного окраса. Что-то отвлекся, что там было? А, дементоры все побери, точно, дементором, быть. Пора министерских в лужу пару раз окунуть и пугануть. А значит, надо отдать пару визитов и декораций. Декораций. Большой зал Визингомата – самое то для фарса по рассмотрению рядового дела. Еженедельный магический вестник, выпуск за август, число оторвано. Сегодня в Большом зале Визингомата было заслушано дело о попытке нарушения статута и неправомочном применении волшебства несовершеннолетним. Имя обвиняемого известно всем жителям магической Британии. Гарри Поттер, печально известный своим заявлением о возрождении темного волшебника, после неудачного завершения турнира трех волшебников. Сторону обвинения представлял министр Корнелиус Фадж, сторону защиты, добровольно сложивший с себя полномочия верховного судьи Альбус Дамблдор. Прения длились 2 часа и благодаря свидетельским показаниям скрипки миссис Фик, было вынесено положительное решение в пользу защиты. Однако обвиняемому вынесен ряд предупреждений в отношении поведения в суде, оскорблений добропорядочных работников министерства и выписан штраф 500 галеонов. Вся информация была внесена в личное дело подсудимого. С обзором события из зала Визингомата, помощник министра Долорес Амбридж, ежедневный пророк, архив за август, мальчик, который выжил, лгун. Многие из наших читателей помнят события прошлого года, которыми жила общественность с октября прошлого года. Невероятно фееричное торжество британского магического образования. Однако происходящий турнир не мог просто пройти гладко. Скандал разразился на финальном испытании лабиринтом. Пропал один из студентов-участников, до сих пор не найден, а также пропал уникальнейший артефакт. И произошло это под носом нашего великого светоча Альбуса Дамблдора. Директора школы, на прошлой неделе исключенного из состава Визингомата, лишившегося должности верховного судьи. Также напомним, ранее он был исключен из Международной конфедерации магов, где также занимал председательское кресло, по обвинению в некомпетентности. И на этой неделе Фемида нанесла очередной удар. В Большом зале Визингомата слушалось дело о преднамеренном применении волшебства несовершеннолетним, приведшим к угрозе падения статута. И кем? Национальным героем. В качестве адвоката с опозданием заявившийся вышеуказанный директор, осмелившийся не раз нарушить протокол и регламент заседания, в результате чего справедливость была попрана в очередной раз. Благодаря инсинуациям мистера Дамблдора и сомнительного свидетельства свитки Фик, судьи были введены в заблуждение и были вынуждены ограничиться предупреждением для национального героя, выписав ему солидный штраф. Герой был наказан заслуженно. Все порывался доказать, что возродился не называемый, а него самого напали дементоры. Судья был вынужден требовать соблюдения порядка у обвиняемого и не делать опрометчивых заявлений, не давать показаний, не относящихся к процессу. На этом дело было прекращено. Освещая из места событий, специально для ежедневного пророка Рита Скиттер.